Нам казалось, наш путь не имеет конца. Нам казалось, наш путь не имеет конца. Вечно будем шагать по дорогам столетий, а чужие примеры — лишь залпы свинца с избирательным свойством нам сердце пометить. Это свойство — попасть и убить наповал. Словом, кистью или пулей лукавой представлялось тогда, как сплошной карнавал перепуганных лиц, неопознанных славой. Но не сладкий успех и не внутренний крах нас под маски загнал вихрем вальса ведомый. В мир иллюзий позвал к нам подкравшийся страх, отнимая у нас и родных, и знакомых. Мы терпели его и молили судьбу. Пусть пройдет мимо нас, не отметив приказом. Но она нас, конечно, видала в гробу, принимая любого из нас за заразу, за сорняк, обреченный на славную смерть. Смерть согласно стандартным виткам эволюции. И ученым пришлось очень долго корпеть, подгоняя сей факт под статьи Конституции. Сорняками росли в мире долгих обид, в компромиссы вступая и жизнью торгуя. И всегда появлялся какой-нибудь гид, увлекая и будущим всех интригуя. Мы стремились бежать от него, не отстав, ритм сверяя, с одышкой едва управляясь, и последние силы движению отдав, позвонки на спине от напряга ломались. 2012 год.